Глава 30. Кое-что забыл. В самой астрономической башне никого не было. Краснокожий парень, как скинул меня со смотровой площадки, так там и остался наблюдать за событиями с высоты птичьего полета, так сказать. Опять ты? Не, ну так неинтересно. Демон заметил нас. Смешно надул губки и покачал своей рогатой головой. «Живучая ты что-то! Надоело!» Без лишних слов он прищелкнул пальцами, и снизу со всех сторон послышался рев взбешенных драконов. Хотя стоит отметить, что таких ревов было вдвое меньше, чем в прошлый раз. Демон это, кажется, тоже заметил и недовольно нахмурился. Лицо его совсем вытянулось при взгляде на Уолтера, который никак не изменился и даже не поморщился. Он только хмыкнул, сжал мою ладонь покрепче и от души шибанул по демону парализующими чарами. Чары демона не парализовали, но явно сбили с него спесь. И он пошел в атаку. Уолтер не отставал. Да и я тут же ринулась в бой. Воздух вокруг нас заискрился разноцветными вспышками заклинаний. Давай попробуем его с двух сторон испепеляющими чарами накрыть. Не сгорит? Так остановим. Мысленно крикнул мне Уолтер. Я кивнула. И мы с Уолтером закружились вокруг демона, без перерыва метая в него различные боевые и бытовые заклинания, все подряд. Иногда просто, чтобы сбить с толку, демон гневно рычал. Выпускал клубы черного дыма из носа. Руки его были сплошь увиты огненными венами. Когда мы с Уолтером оказались друг напротив друга, разделяемые демоном, то одновременно ударили испепеляющим заклинанием. Оно не достигло цели, но словно бы заперло демона в плотный искрящийся купол, из которого рогатому не удавалось выбраться. Самое время сконцентрироваться и создать портал в бездну. «У вас все равно ничего не получится!» — рычал демон. «Вы жалкие, никчемные людишки! Ты была слабой, одинокой и никому не нужной. И навсегда останешься такой, малютка Одри. Никому ты не нужна». Каждое слово давалось ему с большим трудом и явной болью, но его снисходительный взгляд, пульсирующий алым цветом, и уверенный голос посеяли зерно сомнения во мне. Демон топнул ногой, и пол под нами пошел трещинами, одна из которых очень быстро достигла меня. В груди кольнуло странным холодом, и я будто бы увидела себя со стороны. Жалкую, никчемную, только зря трепыхающуюся, бессмысленной попытки доказать всем, что я чего-то стою. Да и в самом деле, кому я нужна? Отец, возможно, защищал меня лишь с той целью, чтобы я помогла избавиться от демона. Чтобы отец как можно скорее вернул себе статус ректора и родовитого дракона. Вот закончится эта катавасия, и он вернется к своим непосредственным обязанностям. Будет привычно холодный и отчужденный. Снова начнет воротить от меня нос. И все вернется на круги своя. Ничего не изменится. Ника. А что Ника? Ей лишь бы покрасоваться, да выпендриваться. Сейчас помогла, а потом радостно подставит меня при первом же удобном случае. Майкл ничем не лучше, а Уолтер... Руки дрогнули, а мои чары ослабли, стали не такими яркими, и купол света вокруг демона побледнел. Рогатый мерзавец самодовольно улыбнулся и развернулся ко мне всем телом, загораживая Рида. Ты ведь сама понимаешь, что я прав. Не так ли, Флейм? Голос его стал тверже и увереннее. Сейчас ты прогонишь меня и добровольно вернешь себя в то же болото, из которого ко мне выползла не жизнь, а мечта. Кто бы спорил? Думаешь, тебя кто-то станет уважать, если ты меня сейчас изгонишь? Как бы не так, малютка. Ты навсегда останешься серой связной, жалким сосудом для своего дракона. Тебе нравится, когда об тебя вытирают ноги? Я бы мог это изменить в твоей судьбе. Одри! Эй, Одри! Тихонько позвал меня Уолтер мысленным посылом. Чего? Тебе не кажется, что сейчас не лучшее время для болтовни? У меня как раз руки аж дрожать начали от нервов и напряжения. Да и глаза застилали непрошенные слезы. Пыталась абстрагироваться от болтовни демона, а все равно каждое его слово больно ранило. Ведь он совершенно прав. Слушай, я забыл тебе кое-что сказать. «Ну да, конечно, сейчас прям самое время». Рид замялся на секунду, и я недовольно поморщилась. «Что? Да говори ты быстрее!» «Я тебя люблю». «Чего?» Это я сказала вслух, вытаращившись на Уолтера, как на полоумного. Из моих ладоней шарахнуло такой мощной энергетической волной, что воздух вокруг заискрился алыми всполохами. Моя магия переплелась с магией Рида, окутала демона очень плотным коконом, сверкнула ослепительная вспышка, раздался истошный нечеловеческий вопль, и демон упал на колени, не в состоянии сопротивляться дальше напору заклинаний. Я тяжело дышала, как после быстрого бега. Последние искры погасли, и пепел осел на каменные плиты. Но расправа над демоном меня сейчас волновала меньше всего. Только смотрела на Уолтера, который застыл напротив, освещаемый первыми лучами рассветного солнца. Мне послышалось или... «Я люблю тебя», — повторил он уже вслух, не сводя с меня глаз. В воцарившейся тишине было слышно, как оглушительно бьется мое сердце. Бум, бум, бум. То ускоряясь до запредельной скорости, то замедляясь, готовая остановиться. Мне послышалось, неужели это правда? Демон расхохотался и с жалостью посмотрел на меня, как смотрит родитель на наивное дитя. «Ты веришь его лживым россказням?» Ему явно полегчало, и голос вернул былую мощь. Разве что звучал тише обычного. «Крошка! Он в любви клянется каждой девице перед тем, как обесчестить ее». «И что?» — спокойно ответил Рид, удерживая парня заклинанием с удивительной легкостью. Хотя меня все трясло от перенапряжения. И я теперь не могу влюбиться по-настоящему, Одри. Просто услышь меня. Может быть, я в первый и последний раз серьезен. Ты же чувствуешь, что я не вру. Эти слова, сказанные без капли обычной ядовитости, заслонили собой переживания и страхи, что скопились во мне, оттеснили сомнения, прорвались вглубь души, где засыпали самым жарким пламенем. Если Уолтер лжет, то я закопаю его заживо. Прям тут же и закопаю. Далеко ходить не буду. Но если он говорит правду, если все те поцелуи и касания были реальными, и между нами что-то большее, чем глубокая связка, связной дракон. Если он оказался смелее меня и нашел себе силы признаться, не боясь быть отвергнутым. Демон склонил голову набок, принимая мое молчание за недоверие и всем своим видом показывая, как ему жалко меня. Рид сдвинул брови на переносице, но молчал. Обиделся, что я не кинулась к нему на шею прямо посреди боя. Момент получился превосходным. Самое то для изгнания. Сейчас или никогда. Заклинание далось мне с таким трудом, что на секунду показалось, не справлюсь. Низ живота выкрутило, в горле обосновались все мировые пустыни. Но портал, ведущий в бездну, разрастался, жаром облизывал мои ноги, языками огня тянулся к парню. Уолтер удерживал испепеляющие чары, которые, конечно, не могли уничтожить того, кто сам состоит из огня, без единого слова поняв, как важна слаженность действий. Портал добрался до ступней демона и дрогнул, не справляясь с его мощью. Глупо было рассчитывать, что создание, пожравшее силу сотен драконов, просто возьмет и сгинет. Я не смогла одолеть его в прошлый раз, слабого, едва появившегося в нашем мире. О чем говорить сейчас? «Самоуверенная дура!» — хмыкнула краснокожая тварь. «Скажи пока своему возлюбленному дракончику». В следующую секунду случилось то, чего я никак не могла предугадать. Меня сшибло с ног, точно колени опутало веревкой и откинуло назад. Кто-то бил со спины, тянул на себя магией. Основной удар пришелся на спину, но головой я стукнулась в стоящий ящик. Да так и замерла, неспособная двигаться. В глазах помутилось, позвоночник выкрутило болью. Сморгнув, я разглядела парня из трактира. Джейкоб Кёртис собственной персоной, который застыл надо мной. Так вот, чье это было заклинание. Он что-то сказал, но из-за шума волн в ушах не разобрала ни единого звука. Все-таки мы слишком самоуверенно решили, что на башню никто не поднимется. Краем глаза увидела взбешенного до нельзя Рида, кинувшегося на демона голыми руками, как недавно кидалась я сама. Чары были разрушены, поэтому Уолт решил атаковать сам по себе. А потом я смогла рассмотреть. Нет, это, наверное, последствия удара, потому что я рассмотрела, как над башней взмывают десятки разноцветных ящеров, возглавляемых алым драконом исполинского размера, а на их шеях выседают связные. Пусть их лица были неразличимы, но от каждого без исключения тянуло решимостью, твердой уверенностью в том, что все получится. Словно многочисленные ауры слились в одну. Словно не только драконы объединились со связными, но каждый маленький колдун стал частью чего-то большего, как заклинания сплетаются из тонких магических нитей, так и люди переплелись в единое целое. Кёртис не успел даже обернуться, скрученный путами, а демон зашипел, когда умноженная многократная магия обрушилась на него, и исчезнувший портал запылал с новой силой. Рид, казалось, не видел, что к нему подкрадывается сама бездна. Он просто молотил демона кулаками по лицу. А тот уже не мог сопротивляться, только издавал дичайшие звуки. «Уолтер, осторожно!» — успела шепнуть я, наблюдая за тем, как тот спихивает краснокожего прямиком в огонь. А затем меня ослепило взрывом невиданной мощности. Башня затряслась подо мной, как трухлявая деревяшка.